Слава Богу, братья и сестры! Сегодня мы много слышали Слова Божьего. И как еще есть возможность дальше воспринимать? Или уже все? Конец служения, идем домой. Я хотел бы вместе с вами порассуждать над Словом Божьим, которое мне пришло на днях. Я очень сильно был впечатлен его глубиной. Хотя, с другой стороны, ничего тут сложного нет, и очень много знают все это местописание или эту фразу даже. Это записано Бытие, 3 глава. Я прочитаю несколько стихов, наверное, и потом остановимся на той мысли, которую я хотел бы подчеркнуть. Это была 3 глава, Бытие, 3 глава, с 8 стиха. Это как раз было после того, как согрешили Адам и Ева. И после этого что произошло? Бытие 3, 8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах и скрылся“». Это местописание. Где ты? Я хотел бы, чтобы мы порассуждали над этим. Над этим вопросом: где ты? Конечно же, это говорится не к людям, которые не знают Бога и которые занимаются своей жизнью, своими делами, не размышляют о Боге. Но здесь, в данном примере, который мы прочитали, описан сам механизм. Механизм того, что происходит, когда человек отходит от Бога, когда он согрешает. Что происходит? Когда человек согрешает, что происходит? Что-то меняется или нет? В духовном мире все меняется. Физически не всегда меняется. Человек может согрешать и с улыбкой до согрешения быть, и с улыбкой после согрешения даже может. Но в духовном смысле меняется. Что меняется? Человек отделяется от Бога. Он скрывается. Как только Адам и Ева согрешили, что они сделали? Как только услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Скрылся от Бога. Когда человек делает какой-то грех, когда человек делает что-то неугодное Богу, он скрывается от Бога. Он таится, он не хочет показать своего лица. Почему люди, которые ходят пред Бога чисто, которые стараются хранить свой сосуд в чистоте, святости, которые желают исполненными Духа быть, не согрешать, почему они слышат Бога? Почему? Потому что они близко с Богом, да? Потому что они живут с Богом. Потому что если ты святой, если ты чистый, если ты ходишь пред Богом, если ты страх Божий имеешь, если ты не согрешаешь в жизни, если ты боишься обидеть кого-то, ты не обижаешь. Ты боишься слово сказать какое-то плохое на кого-то, ты не говоришь. Или говоришь, потом каяться. Каешься, как мы слышали сегодня. Это прекрасные примеры хождения пред Богом. Это прекрасно. Рассказывать примеры хождения пред Богом, это прекрасно, потому что очень ясно и понятно становится, что ты делаешь правильно или что ты делаешь неправильно, что надо сделать, чтобы сделать правильно. Это очень важно. Практические вещи очень важны. Потому что теория от практики бывает далеко отстоит. Или теоретически человек может что-то знать, а практически не может сделать и малейшего из того теории большой, что он знает. То есть практически очень важно, почему поэтому верующие собирались, и Первоапостольской церкви, они часами, я не знаю, днями молились, общались. Почему? Потому что у них было общение в Духе Святом, потому что у них был опыт определенный. Они рассказывали, как Бог действует, как Бог ведет. Это прекрасно, делиться переживаниями, свидетельства слышать, переживания, как кто ходит пред Богом. Это благословение большое. Как только человек согрешил, он скрылся от лица Господа Бога. Он скрылся от лица Господа Бога. Бог настолько святой, Бог настолько чистый, Бог настолько непорочный. И он хочет, чтобы его невеста, мы, церковь, были чистые и святы, чтобы с нами иметь общение. Потому что если мы ходим неправильно пред Богом, если мы в своей жизни не храним свой сосуд в чистоте и святости, если мы позволяем языком согрешать, или глазами, или делами, я не знаю, поступками, то мы оскверняемся, и мы не слышим Бога, мы скрываемся от Бога. Какое мы можем иметь слово от Господа тогда? Мы не способны ничего принять, мы не способны услышать Его. Почему люди, которые не знают Бога, почему они не видят глубину Божью? Потому что грех им не дает это сделать, потому что есть пропасть. Не может человек перейти, не может это сделать своими силами. Им нужен только Иисус Христос, только нужна кровь святая, чтобы омыла, очистила, чтобы пелена зла упала, чтобы открылось Слово Божье, Библия. И тогда люди увидят живого Бога, увидят глубину, увидят ценность жизни вечной, увидят совершенно другую ценности, совершенно другую жизнь, приоритеты и все другое. «И скрылся Адам, жена его, от лица Господа Бога между деревьями, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Дорогой брат, дорогая сестра, где ты?» Бог сегодня говорит к тебе, Бог сегодня говорит ко мне. Где ты? Где ты находишься? Что ты делаешь? Делаешь ли то, что хочет Бог сегодня? Находишься ли на том месте, где тебя поставил Бог? Делаешь ли ты то, что ты должен делать? Или ты ушел от лица Господа Бога, ты делаешь то, что считаешь нужным, ты поступаешь так, как считаешь нужным, и тебе не нужно присутствие Божье. Ты уходишь и прячешься от голоса Господа. Где ты? Это слово, которое я раньше думал, ну, на самом деле это применимо только к людям, которые не знают Бога, а на самом деле нет. На самом деле мы каждый раз, когда мы уходим в суету своего обычных дней, в свои будни каждодневные, с самого утра и до самого вечера, и мы можем быть подобны Адаму и Еве. Мы вроде бы и плода не брали, которые не нужно. Вот идольского вроде, как мы слышали, да, проповедь передо мной. Вроде не ели идольского ничего, но просто в суете, не размышляем о Боге. Быть в этих проблемах, в этой суете, постоянно быть. Мы можем отдаляться, мы можем прятаться, мы можем уходить от Бога. И, конечно же, нам потом слышно, услышать голос Божий трудно. Или если мы слышим его, мы боимся, и нам не хочется идти. Конечно же, если мы находимся в суете, то нам не хочется молиться. Конечно же, нам не хочется приходить к Богу. Но насколько другая жизнь... Совершенно другая жизнь есть в нас, мы живем совершенно другой жизнью, если мы приходим к Богу, и Бог имеет общение с нами. Я отец, у меня есть дети, когда я прихожу домой, мне очень хочется общаться с моими детьми. Я уделяю этому время, я общаюсь с детьми, мне это нравится. Мне нравится, отцу любому нравится общаться с детьми. Ну, я не знаю, может, кому-то не нравится из отцов, но... Я переживаю чувства великолепные, я не могу описать, насколько мне нравится общаться с детьми. Мне нравится, я спрашиваю их, что произошло, пока меня не было, что они делали сегодня, что они там нарисовали, или что-то слепили, или они помогли маме, или они что-то там разбили сегодня, или еще что-то. Мне нравится это, иметь общение, это огромное благословение. Я думаю, и я уверен, что детям тоже нравится общаться с родителями. Им нравится. Они иногда приходят и говорят, я скучаю за тобой, папа. То есть, когда время разделило нас, когда обстоятельства, вернее, разделили нас, то я не был в общении с моими детьми, то им хотелось иметь общение. Это нормально, иметь общение с Небесным Отцом. Это нормально, если что-то нас разделяет, суета какая-то, какие-то проблемы, заботы. Это нормально все оставить, но все-таки прийти к Богу вечером в молитве, склониться на колени, попросить у Бога, взыскать лица Его и иметь общение с Ним. Это нормально. Это будет совершенно другая жизнь, друзья. Если мы так будем делать, мы будем жить совершенно другой жизнью. Жизнью, исполненной Духа Святого. Жизнью, которая хочет видеть Бог в нас. Мы будем иметь жизнь. Мы будем сочны, мы будем плодовиты. Мы будем приносить плоды, какие хочет Бог. Потому что мы будем пребывать в правильном состоянии. Где ты, брат и сестра, сегодня? Где ты находишься? Ты находишься на ниве Божьей. Ты сегодня в труде, у тебя есть какая-то ответственность, есть какие-то задания, ты служишь для Господа. Где ты? Что ты делаешь? Или ты спрятался? Ты спрятался от лица Божьего, спрятался, тебе никто не нужен, ничего не нужно, ты ни за что не отвечаешь, ты только приходишь в церковь раз в неделю или два послушать Слово Божье, помолиться, но никаких отношений ты не имеешь. Где ты? Если ты будешь любить, если ты любишь Бога, это обязательно выльется или покажется к твоему отношению друг к другу, это к отношению к Богу, отношению к служению. Ты обязательно будешь что-то делать. Ты будешь как минимум молиться за служителей, за служение, за церковь. Ты будешь какие-то действия делать, физические, финансами, или практические пользы какой-то, или еще какое-то, я не знаю, разные много есть действий, много есть помощи, но ты будешь стараться чем-то помочь. Где ты? Я хотел бы, чтобы мы запомнили этот вопрос. Где ты? Где ты находишься сегодня? Что ты делаешь? И там ли ты, где хочет видеть тебя Бог? На самом деле очень прекрасно быть в общении с Богом, очень прекрасно. Я думаю, что Адам имел прекрасное время в раю общения с Богом лицом к лицу. Я думаю, после согрешения, после того, как Адам и Ева потеряли эту возможность общаться с Богом, я думаю, они жалели. Они очень жалели, утеряв эту возможность. Потому что они могли скучать, им не хватало Бога. Потому что полноценная семья будет, если будет общение. Полноценные родственные связи будут, если будет общение. Если разделены расстояниями, километрами, то это очень сложно держать родственные связи. Очень сложно. Если человек уезжает надолго от родных, от родственников, проходит определенное время, ты уже приезжаешь после этого, ты уже видишь, что что-то, уже есть какие-то, какое-то недопонимание, потому что ты не общался очень много, недель, месяцев, я не знаю. Ты уже что-то можешь неправильно понимать. Ты уже увидишь, что ваши взгляды сильно отличаются, потому что если раньше вы все обсуждали, принимали решение вместе, то сейчас сильно отличаются, потому что вы не общались полгода или сколько там. Например, это очень вещи важные, очень серьезные. Если мы не имеем общения с Богом, нашим Небесным Отцом, мы перестаем мыслить как Бог. Мы перестаем понимать Бога. Нам становится непонятным Бог. Если мы перестаем читать Слово Божье, Библию, мы перестаем понимать ее. Нам она становится непонятной. Нам Бог не говорит через нее. Если мы не имеем общения с Богом в молитве, мы перестаем получать от Него Слово, мы перестаем понимать Бога, и нам уже сложно. Я не хотел бы, чтобы мы были разделены с Богом, как Адам и Ева. Благодаря Иисусу Христу, благодаря жертве Его на кресте, вот эта связь, вот эта граница, граница, вот Бог решил этот вопрос. Бог решил этот вопрос через Иисуса Христа. Теперь опять мы имеем напрямую связь с Богом, живым Богом, через кровь Иисуса Христа, через крест святой. То есть после того, как выгнали с рая, Бог выгнал Адама и Еву, они не имели связи с Богом живым. И мы видим много веков, Ветхий Завет весь читаем, сколько люди пытались близиться к Богу. Бог брал в удел некоторых пророков, мужей Божьих, служителей, брал и производил свою работу, но связи такой не было лицом к лицу. И только после Иисуса Христа. Иисус Христос дал эту возможность прийти к Нему через Голгофский крест, слава Богу, через кровь святую, омыв наши сердца, омыв нашу совесть порочную, наши поступки, приходить к Нему и иметь личное общение с Богом через Иисуса Христа. Это личное общение, которое было потеряно со времен Адама и Евы. Это общение, которое было в раю. Мы сегодня имеем возможность быть лицом к лицу к Богу, приходить, иметь общение с Ним в молитве, в связи с Ним. Бог может нам говорить через Слово, через видение, через пророчество, через сновидение, через вразумление. Разными способами Бог может говорить сегодня. Сегодня это реальность для любого человека, который хочет слышать от Бога и который хранит себя, приближается к Богу, и Бог ему это дает и показывает. Давайте встанем на наши ноги. Давайте помолимся. Давайте помолимся за то, что Бог благословил нас, благословил это служение. Благодарим Богу за это служение. И что Бог помог нам слышать Его и понимать, где мы находимся. Чтобы когда Бог сказал, где ты, мы сказали, вот я, пошли меня. Чтобы мы не прятались, как Адам и Ева. Чтобы мы были способны на ответ правильный, достойный ответ Богу. И делать то, что хочет Бог. Давайте помолимся.